Барбер вернулся к тому месту, где встретил старую ведьму, или это ему так казалось, что он вернулся именно туда. Впрочем, дуб, в чертах которого просматривалось лицо какого-нибудь злодея-епископа, казался похожим именно на то дерево, которое он видел прежде. Черт! Барбару пришла в голову мысль, что для волшебной страны было бы полезнее, если бы его миссия состояла в том, чтобы помогать Джибу писать его комментарии. Подумав так, он заулыбался, но в ту же секунду страх пробежал по его хребту. Из лунного мрака донесся хруст ветвей. Что-то там двигалось параллельно с ним. Сами ветки не могли издать этот звук. Тихий хруст повторился довольно близко, сообщая о чьем-то присутствии. Барбер напряг все свое внимание, чтобы разобрать, есть ли там кто-то. Разыгралось воображение, но нет, почти незаметный шелест, как будто преследовал его, когда он шел и замирал, стоило остановиться. Возможно, все-таки воображение. Или не воображение. Разве кто-то мог бы так точно и синхронно двигаться с его собственными движениями? Барбер не мог представить, что такое возможно даже в этой странной волшебной стране, где не действуют привычные физические законы. Это просто курам на смех. Курам на смех! Он поймал себя на том, что произнес это вслух. Наверное, стоило промолчать, если он не хотел, чтобы его сцапали. Впереди, где сквозь деревья пробивались косые лучи лунного света, виднелось свободное пространство. Он помчался туда, добежал до кромки светового пятна и остановился, успокаивая дыхание, но тут же отпрыгнул от страха, увидев преследующую его фигуру. Нечто в бесформенном одеянии двигалось к нему. Он сжал палочку обеими руками, как будто это была бейсбольная бита. «Да ведь ты напуган!» — трелью раздался веселый голосок, а затем тонкий смех. «Не бойся меня, смертный! Я услышала в лесу твои шаги и поспешила помочь. Ты что-то ищешь?» Мышцы Барбера расслабились, и он опустил палку, когда фигура подплыла ближе. Лица не было видно, его скрывал венок из листьев. «Да, ищу», — признался он. «Я пытаюсь добраться до Кобальдских холмов. Возможно, вы поможете мне найти дорогу?» Снова переливы смеха. «Ну, конечно! Ах, никто без феи голубых кровей не может найти путь через лес! Ничего не могут сделать без чужой помощи! Пойдем!» Фея приблизилась и взяла его ладонь в свою маленькую и прохладную. Волны страха все еще прокатывались по спине Барбера, но спутница казалась легкой, словно пушинка, и было что-то волнующее и приятное в том, как она сжимала его руку и уверенно вела за собой через ряды темных деревьев. Неожиданно Барбер запнулся о торчащий корень и оказался рядом с ней совсем близко. Плечо к плечу, бедро к бедру. «Простите», — пробормотал Барбер. Она повернулась и, как почудилось ему, в темноте улыбнулась. «Все в порядке. Ты же не знаешь эту тропинку, как и я. А ты очень сильный». «Никогда не думал об этом», — вздохнул Барбер. И поскольку он нашел свой ответ не совсем любезным для продолжения разговора, добавил: «Это ужасно мило с вашей стороны, что вы решились помочь мне». — Ничего особенного. Мы очень одиноки в лесу. Это так сладко — чувствовать дружеское прикосновение. Ее пальцы на мгновение еще крепче сжали его руку. Она, должно быть, видела в темноте, словно кошка, так быстро вела его за собой. Барбер хотел продолжить разговор, побольше узнать об этой таинственной и довольно притягательной особе, от которой веяло сладким нежным ароматом духов. Кто она? Взглянуть бы на нее на свету, — подумал он, внезапно испытав обычную предосторожность дипломата, но только достаточно ярком свету, дабы удостовериться, что у нее нет выступающих изо рта зубов и ноги не кривые, как у рояля.